прибытием апостола Павла в Ефес, в этом языческом городе, в полном смысле этого слова, произошел радикальнейший переворот. С такой невероятной силой сопровождалось служение апостола, что не только город Ефес был вовлечен в это пробуждение, но сказано, что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. И в 20 стихе этой 19 главы книги Деяний мы читаем: «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». Сегодня я хотел бы поразмыслить с вами о значении этих слов: «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». По крайней мере, 5 раз в книге Деяний апостолов мы встречаемся с подобной фразой. В основном все они говорят с очень незначительными вариантами одно и то же, то есть об успехе дела Божия. Первое такое выражение мы находим во 2 главе, в 47 стихе. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Затем в 5 главе, в стихе 14 сказано: «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Третий раз подобные слова записаны в 6 главе, в стихе 17. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Дальше в 12 главе и 24 стихе мы читаем: «Слово же Божие росло и распространялось». И, наконец, наш текст, который мы еще раз прочтем: «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». Почему Первая апостольская церковь имела такой успех? Почему автор этого первого тома истории церкви мог написать, что верующие постоянно присоединялись к Господу и что Слово Божие с большой быстротой распространялось по всему тогдашнему цивилизованному миру? Не думайте, что такое мощное движение было без причины. Вовсе нет. Такое божественное действие не без условия. Вы обнаружите, что только когда церковь руководствовалась определенными, Богом назначенными законами, имела она подобный успех. Да, это не что иное, как принцип причины и следствий. И вот если мы вникнем в контекст каждого из этих 5 вышеупомянутых текстов, то мы обнаружим вот именно эти законы. Возьмем первый текст, упомянутый во 2 главе: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Причиной этому ежедневному росту церкви была та, что произошло в начале 2 главы, и это, возлюбленные мои, является основным условием исполнения Духа Святого. Эти первые члены Христовой Церкви в день Пятидесятницы были исполнены Духом Святым. Без Него, без Духа Святого, жизнь, дорогие мои, невозможна. Без Духа Святого нет силы, и, следовательно, без Него дело Божие неосуществимо. Христос ясно сказал Своим ученикам, чтобы они ожидали, пока они не будут облечены силой свыше, перед тем, как идти и проповедовать Евангелие. Возлюбленные, если мы хотим видеть и пережить те благословения, которые переживала апостольская церковь, то нам нужна именно эта же сила. Она каждому из нас доступна, и тут не вопрос, желаем ли мы ее иметь или нет. Слово Божие повелевает нам ясно и определенно говоря: исполняйтесь Духом. Возлюбленные братья и сестры, мы не можем слишком сильно подчеркивать эту истину о необходимости исполнения Духа. В этой силе свыше наша сущая нужда. Некоторые говорят, что сила Божия не может больше так проявляться, как она проявлялась в дни апостолов. Тех, которые так думают, хотелось бы спросить: откуда вы это взяли? Не из Библии, это ясно. Обратите внимание, что книга Деяний, незаконченная книга, это лишь первый том истории церкви. Неужели после этого план Божий для церкви изменился, и она должна нищенствовать и действовать без этой сверхъестественной силы? О, возлюбленный, Бог еще не кончил свое великое дело. На основании Божьих обетований мы ожидаем в наше время сильное действие Духа Святого. Но эти обетования, они условные, И первое условие для такого пробуждения – это обличение силой Духа Святого. «Не воинством и не силою, — говорит Слово Божие, — но Духом Моим, — говорит Господь». Я убежден, что если мы хотя бы до некоторой степени поняли значение и силу этих слов, то, несомненно, в наших рядах было бы пробуждение. Почему? Ибо никакая сила, земная или преисподняя, способны противостоять силе и действию Духа Святого через детей Божьих, исполненных им. Возлюбленные, можем ли мы иначе, как не с воплем из глубины нашего сердца воззвать к Богу, чтобы Он и нас исполнил, как Он некогда исполнил учеников Духом Святым? Итак, дорогие мои, первое и основное условие для успешного проведения дела Божия – это быть исполненным силой свыше. Теперь заметьте вторую причину успеха, почему, как сказано в 5 главе книги Деяния в 14 стихе, верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Это был прямой результат божественной дисциплины над двумя членами молодой церкви Ананием и Сафирой. Вы помните, как эти двое умышленно солгали Духу Святому? Да, Анания и Сафира не могли существовать в атмосфере апостольской церкви. Или она не должен быть исключен из нее, или же Дух Святой. Сосуществование Анании, Сафир и Духа Святого невозможно. Дорогие братья и сестры, только когда церковь чиста и свята, будет она свободна от Анании и Сафир. Они в ней не могут уцелеть. Поэтому одно из условий продолжения пробуждения – это чистота и святая жизнь церкви. И теперь заметьте, что как скоро Анания и Сафира были изъяты из церкви, то сразу же сказано, что великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. И вновь последовали благословения Божии. Руками апостолов совершались многие знамения и чудеса. Все единодушно пребывали в храме Божьем. Из посторонних никто не смел пристать к ним, и народ прославлял их. И тут как раз сказано, верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. А после устранения греха, после очищения был новый, мощный прилив Духа Святого, и церковь вновь начала функционировать под обильным Божьим благословением. Вы помните, как однажды при земной жизни Спасителя, сразу после того, как Он вошел в храм и очистил его, сказано, что приступили к Нему, то есть к Христу, в храм, слепые и хромые, и Он исцелял их, и дети воспевали хвалу Богу. Да, таков всегда результат, когда храм чист. Слепые прозревают, хромые вновь ходят, и дети поют и славят Господа. Это нормальная функция церкви. У грешников открываются глаза. Отступники опять идут путями Божьими, а дети Божии единодушно славят и радуются в Господе. Да, для церкви Христовой нормальное состояние быть исполненной Духа Святого, но чтобы быть постоянно исполненной, то церковь должна быть чиста. О, дал бы Господь, чтобы мы перед Ним исповедовали всю нашу скверноту, дабы Он мог вновь нас употребить для славы Своей. Теперь заметьте, как в 6 главе мы опять читаем подобное выражение, что Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Эта глава начинается проблемой. Произошел ропот от того, что некоторые члены церкви были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей. Этот случай показал апостолам, что сперва было незаметно, а именно, что другие дела, заботы и обязательства начали вторгаться в их уже занятую жизнь. И в результате то служение, которому они были призваны, то есть проповедование слова, начало страдать. Это привело их к принятию твердого решения, как сказано в 4 стихе 6 главы. Постоянно пребывать в молитве и служении Слова. Тут важный урок каждому члену церкви. Делаем ли мы то, что Господь нам назначил? Может быть незаметно, мы занялись другими делами, увлеклись чем-то иным, а главным пренебрегаем, возлюбленные, исполнять наше призвание, наше дело от всего сердца, со всем усердием, это угодно Богу. Господь тебя не спросит, почему ты не был проповедником, если Он не призвал тебя быть таковым. Оставайся в том звании, в котором призвал тебя Господь, и будь верен в нем. Это все, что Господь от тебя требует. Будем помнить, что перед Богом каждое дело свято, которое Он назначает нам. Да, когда церковь живет в единстве и трудится в гармонии, каждый член, пребывая в своем звании, то Слово Божие будет расти, и души обратятся к Господу. Единство, гармония и верность к своему назначению – это и есть одно из условий пробуждения. Четвертый раз мы находим подобные слова в 12 главе, в стихе 24. «Слово же Божие росло и распространялось». 12 глава говорит о втором мученике апостольской церкви, Иакове, и о аресте и заключении апостола Петра. Глава эта кончается поражением царя Ирода, который поднял руки свои на церковь, чтобы сделать ей зло. И сразу после того, как сказано, что ангел Господень его поразил, и что он изъеден был червями и умер, мы читаем эти слова. «Слово же Божие росло и распространялось». Этот случай, возлюбленный, говорит нам, что если мы верны Богу, служим Ему с искренним сердцем, не идем на компромисс с миром, грехом и дьяволом, то мы можем быть уверены, что Господь будет сражаться за нас. Никакая сила не сможет противостать Богу и Его намерению. Мы видим из Слова Божия и из истории Церкви, что оппозиция врага содействовала большему успеху благовествования. Враг невольно способствует к расширению Царствия Божия. И теперь в заключение заметьте слова нашего текста. «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». Нигде апостол Павел не пробыл так долго, как в Ефесе, почти 3 года. Притом можно сказать, что в Ефесе он видел самый большой успех своего служения, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе. И тем не менее, 4 года до этого, когда Павел пытался войти в Асию, Дух Святой ему не позволил. Этот случай учит нас, дорогие мои, что закрытая дверь не значит обязательно, что мы в нее никогда не войдем. Когда Господь закрыл Павлу двери в провинции Асии, то Он ему не сказал, что он никогда туда не войдет. Временно она была закрыта. Но из нашего текста мы видим, что Господь открыл эту дверь ему, и она оказалась великой и широкой, как Он ее сам назвал. Дорогие мои, этот пример из жизни апостола Павла говорит нам, что если мы желаем видеть благословение в нашем служении Господу, то мы должны быть водимы Духом Святым. Это одно из условий – не врываться в дверь, которую Господь нам закрывает, если мы желаем быть употребляемы Господом. Господь имеет причину замедлением. Временно Господь закрыл дверь Павлу, и вместо этой двери он открыл другую в Европу. Одна причина запрещения в Асии ясна. Павел должен посеять семя благой вести на европейском континенте. Но могли быть и другие причины задержки входа в Асию. Господь нам не всегда этих причин открывает. Иногда нам приходится ходить во мраке, чтобы мы научились реальности слов пророка Исаии. «Кто из вас боится Господа? Слушается гласа раба его. Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем». В следующем стихе дано предупреждение, чтобы мы не возжигали своего огня, когда Господь удерживает от нас свет. «Если вы это будете делать, — говорит Исаия, — то в мучение умрете». Когда Господь закрывает нам какую-нибудь дверь, то мы должны быть довольны и не врываться в нее, а идти вперед без ясного водительства, зная, что если мы предали Ему путь свой, то Он нас ведет. Будьте уверены, что в свое время Господь приведет вас в вашу Асию, и тогда, как Павел, вы войдете с полным благословением благовествования Христова. Возлюбленные, если мы желаем, чтобы благословение Господне нас сопровождало, то весь секрет состоит в полной непосредственной отдаче себя Богу. Он должен иметь неограниченное распоряжение над нами. Он должен нами владеть, нас исполнять и нас вести по своим путям. Для этого мы должны смириться перед Богом, и тогда Он сам вознесет нас в свое время. Господь не может нам доверить свое дело, пока мы рассчитываем на свои ресурсы. «К тебе возвожу, Отче мои, живущий на небесах, помощь моя от Господа, благодарение Ему вовек». А если, мой друг, ты еще не отдался Господу, ты еще не имеешь уверенности, что грехи твои прощены, то сейчас там, у своего радиоприемника, оком веры обратись к Иисусу Христу, и ты получишь прощение грехов и уверенность спасения. Твое спасение не от тебя зависит, а от Него. Приди к Нему сейчас, мой дорогой друг, не надейся ни на что иное, как только на пролитую кровь Христа, который одна может тебя очистить от твоих грехов. Пусть сам Дух Божий тебе поможет прийти к Нему без замедления.